بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تدريت أوروك قوله ولا تقربوا الفواحش إني بربليجايتيس ك мерзости. И не сказал валятату, не приходите к мерзости. Потому что запрет даже в том, чтобы приближаться к мерзости, к мерзким вещам, к мерзким делам, то есть запретным делам, она более доходчива, чем запрет просто приходить к чему-то. Потому что запрет приближаться – это запрет совершения самого действия, который, то есть, указывает на его запретность еще больше. Что становится дорогой к запретному, само тоже является запретным. Поэтому мужчине запрещено смотреть на тело чужой женщины. И также запрещено уединяться с ней. И также женщине запрещено путешествовать без махрама, без опекуна. Потому что это приближает к мерзости, к грехам. И также его слова «ма захара минха ва ма батон» из внешних и внутренних скрытых вещей. То есть, то, что выявляет свою мерзость, и то, что скрывает. Потому что мерзостные вещи есть те, которые делают или все люди, либо те, что неприемлемы в душах всех людей. А есть те, которые скрыты. Есть те вещи, которые единогласны во всем мире, то есть неприемлемы. Есть вещи, которые скрыты, непонятны всем. То есть не всем понятны некоторые греховные вещи. И также он сказал, и также говорится «мэ азгартумуху» – то, что вы выявили, «вэмэ асрартумуху» – и то, что вы скрыли. И «аль-изхар» – это явное действие или совершение греха, допустим, это прелюбодеяние «аль-язубилля», и оно делается открыто, «муджахара». «Валь-ибтан» – «фи'альху сирран». Когда скрыто делать, скрыто – это то, что делается в тайне. И говорится «мэ азума фухшуху» – то, что велико в своей непристойности. И то, что ниже этого по непристойности. Потому что непристойности не бывают равными. То есть они разные. Поэтому в хадисе пришло, где Аллах, где Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не рассказать ли мне вам о самых больших и самых больших из больших грехов. Это указывает на то, что среди больших грехов есть те, что больше, те, что более тяжкие, и есть те, которые ниже по серьезности. И также его слова «Валя тактулю нафса», то есть Аллах говорит «Валя тактулю нафса, лати харрам Аллаху илля бильхак». Аллах говорит «И не убивайте душу», то есть человека, кроме то есть «И не убивайте душу», говорит Аллах, который запретил Аллах, кроме как по праву. Кроме как по праву, имеется в виду по решению суда, допустим, убийство карается смертной казнью и так далее, различные предписания шариати, уголовный кодекс. Душа, которую запретил Аллах убивать, это невинная душа. Это душа мусульманина, также зимия. Это христианина или иудея, который проживает на территории мусульманского государства. Также аль-муахад, это человек, который заехал в твою страну под договором. По договору, допустим, визу получил, заехал в твою страну, ты не можешь его убивать. Также валь-мустаман, человек, которому дали безопасность, убежище в твоей стране. То есть невинная душа, которая ничего не сотворила, потом душа мусульманина, также зими, христианин и иудеи, которые проживают на твоей территории, на мусульманской стране, также человек, который заехал по договору в твою страну, допустим, приглашенный по рабочей визе или просто заехал с туристической визы и так далее, это все люди, которых запрещается трогать. Также люди, которым дана безопасность в твоей стране, то есть убежище. Что такое хак, истина? Истиной в исламе считается то, что подтвердил закон Аллаха, Коран и хадисы. И ложь – это то, что отвергает этот закон. Из таких прав, из таких истин, которые подтвердил шариат, это когда разрешается убивать невинную душу в случае, если она совершает зина, прелюбодеяние, будучи в браке. То есть человек, который был женат или была замужем, либо женаты, либо замужние, и совершили зина, прелюбодеяние, то они побиваются камнями вплоть до смерти. Либо если человек убил кого-то, то его убивают в отместку по решению суда. Если, допустим, или, например, человек восстал против общины мусульман, стал убивать их, бунтовать и так далее, или разбойник, допустим, разбойники на дорогах, грабителей и так далее. Всех их казнят согласно шариату. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что не дозволена кровь мусульманина, кроме как в одном из следующих случаев. Первое – око за око, душа за душу. Второе – это прелюбодей, который был в браке или в браке. И также человек, который оставил свою религию, выходя против джамаата, общины мусульман. И также сказал тут Аллах: «Валя тактулю нафса, лати харрам Аллаху илля бильхак». И не убивайте душу, кроме говорю постоянно, и не убивайте душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву. И до этого сказал: «И не убивайте своих детей». «Валя тактулю аулядакум». То есть, опасаясь болезни и опасаясь бедности, не убивайте своих детей. И в данном случае два раза повторяется о запретности убивать своих детей. В первый раз, когда упоминается в частности, в конкретном примере, во второй раз упоминается в общем смысле. Его слова «Заликум вассакум бих» – это то, что завещает он вам, то есть Аллах вам предписывает. «Аль-Мушар илей ма сабак» – на что здесь указывается, это то, что упоминалось ранее. «Аль-Васия» – то есть завещание о чем-то – это договор, который необходимо чтить, уважать. Поэтому говорится «Васиятуху аля фулян» – мое завещание такому-то, говорится. То есть я оставляю такому-то вот такие-то предписания или распоряжения, или советы и так далее в качестве завета, завещания человеку, чтобы он уважал эти заветы. Также его слова «Таакилун» – «разумеете». Аль-акл, та'акиль, акл – это акл, то есть разум. Хусну тасаруф, имеется в виду, акл, разум – это хорошее поведение. Это хорошее поведение. Что касается слов Всевышнего, где говорится «Инна джа'альнаху Кур'анан арабийян ла'аллакум та'акилун». Поистине мы сделали или ниспослали Кур'ан на арабском языке, чтобы вы разумели его смысл «та'акилун», чтобы вы разумели, чтобы вы понимали, имеется в виду «тафхамун». И в этом есть доказательство на то, что эти вопросы, если человек обязуется этими вопросами в своей жизни, предписанием шариата, то он разумен, то он ведомый человек. А если он идет вразрез с этими законами, то он глупый человек, неразумный. Его слова «Валя тақарабу», то есть слова Аллаха «Валя тақарабу маля льятим», Аллах говорит, «И не приближайся к имуществу сироты». «Илля биллатихи ахсан», кроме как, если это будет на пользу самой же сироте. То есть, кроме как, самым наилучшим образом. То есть, если ты будешь делать это в пользу сироты, в пользу, а не против него, то тогда приближайся к его имуществу. И также его слова «Валя тақарабу», «не приближайся», в данном случае указывается на важность защиты имущества сироты. Чтобы мы не приближались, кроме как тем, что наилучше для сироты, его имущества. И Аллах не сказал «Илля биль ахсан», «биль хасан». Он сказал «ахсан». «Хасан» означает «хорошо», а «ахсан» – еще лучше. И поэтому Аллах говорит, кроме как тем, что наилучше. Не просто хорошо, а наилучше. Поэтому мы не приближаемся никоим образом, кроме если мы увидели, что в этом будет наилучший исход для самой же сироты. Если опекун сироты, допустим, видит, что если он возьмет это имущество сироты и принесет ему прибыль, увеличит его имущество, то он обязан взять это имущество и принести ему больше прибыли. И в данном случае хорошее, не наилучшее, а хорошее в данном случае включает «Аль-Хасан ад-Дуньяуи» – это мирское, хорошее, пользы, и также «Аль-Хасан Дини» – хорошие религиозные отношения. Если получается, допустим, у человека два выбора. Один, допустим, приносит больше прибыли, но в нем проценты, лихва, что запретно в исламе. В другом примере, допустим, в другом для него варианте, если у него два варианта, в одном варианте больше прибыли, но там есть проценты, а во втором случае тоже есть прибыль, но меньше, но без процентов, то тогда нужно взять второй вариант. Второй вариант, в котором нет процентов, даже если меньше прибыли. Потому что аль-хасан аш-шар'и, то есть шариатское добро, шариатское благо, ставится в первую очередь над мирским благом материальным. И даже его слова «хатта яблюга ашаддаху, ашуддаху, ашуддаху», пока не достигнет зрелого возраста. То есть, когда он достигнет этот сирота зрелого возраста, то мы выплачиваем ему обратно его имущество после того, как мы проверим его разум, его разумность в использовании своего имущества. وَنَنْظُرْ فِي حُسْنِ تَصَرُّفِهِ. То есть мы смотрим на его поведение. То есть, как в фикхе приводится, мы даем ему имущество его и говорим ему, иди там, займись каким-нибудь бизнесом. Отдается ему часть имущества, он идет, что-то делает, смотрит, как он обманывает его очень легко. Или он умеет торговать, он может, так скажем, крутить деньги, если то, тогда отдается ему и остальное. И не разрешается оставлять имущество сироты у себя. И смысл зрелый возраст – это что? Это сила разума, то есть сила в уме человека. Насколько он силен в уме, в теле, в речах. И когда говорится «отдавайте им имущество», когда они достигнут зрелости, после того, как проверите, то здесь обращение идет к опекунам сироты, также может быть к судье, по мнению некоторых ученых. Судья, который решает, когда вернуть, когда не вернуть сироте имущество. И также его слова «Ва'ауфу л-кейле уль-мизан». И Аллах говорит «И будьте честны, когда отмеряете и взвешиваете». То есть не обвешивайте своих покупателей. وَأَوْفُ الْكَيْلِ, то есть отмеряйте правильно. Если вы что-то отмеряете из еды, мерите что-то, взвешиваете, будь это зерна и так далее. А что касается весов, то, допустим, если вы взвешиваете мясо и так далее, взвешивайте тоже правильно. И приказ быть честными, верными, включает в себя все другие сделки купли-продажи в других взаимоотношениях. И поэтому мусульманин обязан быть честным, когда отмеряет или взвешивает. Его слова Аллаха бил-кист, по справедливости, то есть по-честному, умеренно, по-честному, не обвешивая ни в коем образом. И когда Аллах говорит бил-кист, по-честному, по справедливости, то иногда это может побеспокоить верующего. Потому что иногда человек упускает мелочи, когда взвешивает, то есть ненамеренно, или измеряет, он не всегда точен. И Аллах Всевышний говорит об этом, «Ля нукаллифу нафсан илля усаха», что мы не обязуем или мы не накладываем на душу человека сверх его возможного, сверх его способности. Если человек постарался отмерить или взвесить в точности, по мере его способности, и вдруг он чем-то обманул, получится, то есть имеется в виду не обманул, а недоложил, то тогда он не считается обманщиком, жуликом, мошенником и так далее, и не считается нарушителем закона. Потому что все, что он смог сделать, если он по-честному это делал от всех своих сил, то тогда он прощается за проступки. И это предложение является доказательством того, что Аллах может прощать с одной стороны, когда человек сделал все, что смог. И также это может быть доказательством гнева Аллаха на человека с другой стороны, если этот человек не сделал все, что от него требовалось. То есть обходился по-халатному, допустим, либо специально делал, допускал халатность специально, либо чрезмерность проявлял и так далее. И также его слова «Ва-иза культум фа'дилу». Аллах говорит, а когда вы разговариваете, то будьте справедливы. Его смысл, что какое бы слово ты ни говорил, то обязательно тебе, чтобы ты был умеренным, взвешивал свои слова. Будь это, ты говоришь, в защиту себя или другого, против себя даже, если говоришь, то ты должен быть справедлив. То есть, если тебе придется защищать ситуацию, то есть не будь тем, кто защищает себя, а будь тем, кто защищает правду. Даже если ты не прав, признай это и поддержи другую сторону. Или если ты судишь между двумя людьми, то обязательно проявлять справедливость и тут тоже. Потому что справедливость в языке это аль-истикама. Аль-истикама это прямота. Прямота имеется в виду держаться середины. А антоним этого слова это аль-джаур, это несправедливость. Валь-мейль, или когда человек склоняется от крайности в крайность. Поэтому не склоняйся ни вправо, ни влево. И в данном случае Аллах не говорит, мы не накладываем на душу сверх его возможности, потому что такое не беспокоит человека. Человек может это контролировать, он должен быть честным. И также его слова «Уляу кана за курба», даже если это твой родственник. Имеется в виду, если провинился твой родственник, не будь тем, кто защищает слепо его. Как принято у некоторых народов, если даже виноват твой близкий человек или человек из твоего народа, то устраивают большие разборки, драки и так далее, лишь бы защитить своего человека, даже если он не прав, это не разрешается делать по исламу. И поэтому, говорится, даже если это будет твой родственник, твой близкий, поэтому не склоняйся к твоему близкому, если он виноват. Аллах приказывает это. Аллах, который сотворил тебя и приказывает тебе это делать. И Аллах спросит, что же ты делал с тем приказом, где говорилось, чтобы ты хранил эту честность, эту справедливость, это аль-амана, это доверие, которое тебе было оказано. И клянется самый из почетных творений и самый справедливый среди людей Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, и говорит, «О, если бы даже Фатима, дочь Мухаммада, то есть моя дочь, украла бы что-то, то я непременно приказал бы отрезать ей руку, отрубить ей руку». То есть, когда его попросили не отрубать руку одной женщине, которая украла, и пытались к нему подступиться, каким-то образом уговорить, и он разгневался об этом. Неужели вы будете применять одни законы над ними, а над других нет? Потому что та женщина была из знатного рода, но тем не менее не хотели ее позорить. И родственники пытались приблизиться к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, отговорить от применения закона. Но тем не менее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был строг в этом отношении. И также Аллах Всевышний говорит, «Ва биахди ллахи ауфу». И завет Аллаха соблюдайте. Будьте честны. Мы уже говорили об этом, связанном с этой темой. И ахдулла, завет Аллаха, это то, что Аллах завещал своим рабам. И это поклонение Ему, субханаху ва та'аля, и выполнять Его приказы, как Аллах Всевышний говорит. Поистине Аллах взял завет сынов Израилевых. И установили среди них 12 вождей, или отправили, или вывели среди них 12 вождей среди сынов Израилевых. И Аллах Всевышний сказал, поистине я буду с вами, если вы будете выстаивать молитвы и давать закят, и уверуете в посланников от меня, и поддержите их, или и поможете им, аззартумухум, и также если одолжите Аллаху хороший займ. Что имеется в виду под хорошим займом? Это подчинение со стороны людей, выполнение приказов Аллаха, это и есть займ. И этот завет со стороны сотворенного. И Аллах Всевышний говорит, «Поистине я прощу им их прегрешения и введу их в сады, внизу которых текут реки». И это со стороны Аллаха. Со стороны людей отдать Аллаху хороший займ, то есть подчиниться Аллаху, совершать благие дела, а со стороны Аллаха обещание, завет, ввести их в рай, если они это сделают. И это со стороны Аллаха, аззаваджаль, и завет Аллаха или договор Аллаха – это то, что Он нам обещает. Если мы будем поклоняться Ему одному и не предавать Ему в сотоварищи никого, и будем выполнять Его приказы, то Аллах обязуется, что Он будет верен своему завету, своему обещанию. Слова Всевышнего «Заликум муссакум бихи ля'аллякум таткурун». Это то, что Он вам завещал, возможно, вы будете поминать, говорит Аллах. И этот благородный аят имеет четыре завета, четыре завещания со стороны Творца Аззаваджаль, со стороны Аллаха. Первое, слова Всевышнего, и не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как тем, что будет наилучшим исходом для сироты. Второй завет, «Ва ауфуль кейля уль мизана бил кист». То есть будьте честны, когда отмеряете или взвешиваете. Третий завет. Аллах говорит, когда вы разговариваете, когда судите, будьте справедливы, честны. Не склоняйтесь ни вправо, ни влево. В-четвертых. И будьте завету Аллаха верны. Итак, первый аят содержит в себе пять заветов. И в общем получается 9 заветов. И затем Аллах Азза ва Джаль говорит: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. И это мой прямой путь, так следуйте же ему. И это 10-й уже совет. 10-й завет и слова Всевышнего «это мой путь», она включает в себя то, что упоминалось ранее. Потому что если ты поразмышляешь, то поймешь, что оно включает в себя закон Аллаха весь, либо в текстовом формате. Текст — это что? Когда говорится текст, у нас в Коране это Коран и Сунна, Коран и Хадисы. Уимма имаан. Или какие-то сторонние указания, то есть то, что подразумевается. Либо прямой текст, либо то, что мы можем извлечь из подразумеваемых смыслов. И оно включает то, что под этим имелось в виду из того, что известно из религии Аллаха. То есть это то, с чем пришли к вам или пришел к вам посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, и это мой путь, говорит. То есть дорога, которая приводит к Аллаху субхану ва тааля. Итак, эта дорога, этот путь относит к Аллаху азза ва джаль, относится к Аллаху. И относится также эта дорога к тому, кто идет по этому пути. И в словах Всевышнего, где говорится «Сирата ладзина ан'амта алейхим». По пути, которым ты облагодетельствовал их. По пути, путь, которым ты облагодетельствовал их. Здесь оно относится к... Этот путь относится к тому, кто идет по этому пути. И в словах Всевышнего «Сирата, сирату Аллахи ладзи лаху ма фи ссамавати ва ма фи л-ард». Путь Аллаха, которому принадлежит, то есть Аллах, которому принадлежит все, что на небесах и все, что на земле. Здесь оно относится к Аллаху Азза ва Джаль. И то, что его относит к Аллаху Азза ва Джаль, говорит о том, что это приводит к Аллаху. Потому что он тот, кто установил этот путь для своих рабов, Джалля ва Аля. И также относит это к тому, кто идет по этому пути, потому что لأنهم هم الذين سلكوه, потому что это они, кто должны идти по этому пути, потому что им же приказано идти по этому пути, а куда ведет этот путь? Ведет этот путь к Аллаху. И также его слова мустакиман. Мустакиман — прямой путь, будучи прямым, говорится. هذه حال من صراط أي حال كونه مستقيما. И это положение этого пути. Путь какой? Путь он, каково его качество, состояние? Путь он прямой, не из так скажем, ля и'виджадж фих, то есть неискривленный путь. Этот путь прямой, и ты следуешь этому пути. И его слова: «Оля таттаби'у субуля фатафаррака бикум ан сабили». Аллах говорит: «И не следуйте же другим путям, ибо они отклонят вас, отделят вас от пути Аллаха». То есть когда ты выбираешь иные пути помимо пути Аллаха, субуль, то есть различные пути, то они уводят тебя в другую сторону и отделяют тебя от Аллаха. وَتَفَرَّقَ, то есть разделиться, разделитесь или отделитесь, это глагол настоящего времени винительного падежа, мансуб, по причине ан, то есть чтобы, بعد فا السببية, после фа, указывающая на причинность. Это нюансы грамматики арабского языка. То есть, если вы последуете другим путям или различным путям, они отделят вас от его пути, и вы отделитесь и разделитесь между собой. То есть, если вы, например, толпой последуете различным путям помимо пути Аллаха, то вы сами превратитесь в различные пути. То есть, сами между собой отделитесь и разделитесь. Это достоверно. И здесь он говорит о субуль, то есть пути. И путь, тариq, еще означает тарик, еще означает суб-сабиль. Все это значит путь или дорога. И Аллах этот ат-тарик, путь, который относит к себе, называет сабиль, сабилюху, то есть как свой путь, как его путь, сабиль вахид, как один путь. Потому что путь Аллаха, азза ва джаль, один. Путь Аллаха едины, а все, что помимо этого, это различные пути. Поэтому сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что эта умма разделится на 73 группы. То есть мусульманская умма разделится на 73 группы, все они будут в огне, кроме одной. И одна дорога только спасительная. Дорога, которая спасет человека. Остальные все они будут в огне. И этот аят не опровергается другим аятом Всевышнего, где Аллах говорит: «Яхди бихи Аллаху ман иттаба ридванаху субуля ссалям». И ведет Аллах посредством этого того, кто последует его довольству путями мира. И Аллах использует субуль, пути. Почему же тогда Аллах использует здесь субуль, а там требует, чтобы мы следовали одному пути? Есть ли противоречие? Нету. Потому что здесь субуль, пути, которые используются в этом аяте, Аллах поведет путями мира, путями блага, безопасными путями, то это, если Аллах использует это во множественном числе, но приписывает это к слову «салям», то есть «мир, безопасность», то значит это все относится к спасительным путям, которые соответствуют закону Аллаха. Но под этим имеется в виду, что предписание Аллаха. Потому что предписаний Аллаха много, это не одно предписание. И Аллах поведет человека так, чтобы он последовал предписаниям Аллаха. Это то, что имеется в виду пути блага, пути мира. Его слова – это то, что он завещает вам. Возможно, вы побоитесь, будьте богобоязненны. То есть это то, что здесь упоминается. Аллах завещает вам это взять, чтобы вы приобрели посредством этого степень богобоязненности. И обязуя себя тем, что приказал Аллах, его посланник, человек обретает еще степени богобоязненности. И хадис, далее идет хадис у нас. Кал ибн Масуд, сказал ибн Масуд: тот, кто пожелает посмотреть на завещание, которое оставил Мухаммад, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аллати алейха хатамуху», то есть завещание, на котором стоит его печать, то пусть прочитает слова Всевышнего, где говорится: «Куль та'аляу, атлю ма харрама раббукум алейкум, алла тушрику бихи шей'а». Скажи: придите сюда, я прочитаю вам о том, что запретил вам ваш Господь, чтобы вы не предавали ему в сотоварищи никого. До слов: «Ва анна хада сирати мустакиман», поистине, это мой путь прямой. То есть тот, кто хочет узнать, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил в качестве основного завещания, говорит сподвижник посланника Аллаха, то пусть прочитает аят, где говорится: «Скажи, придите сюда, я вам прочитаю то, о чем запретил вам ваш Господь». Это одно. И плюс еще, то есть сюда в первую очередь относится, чтобы вы не предавали Аллаху в сотоварищи никого и ничего. И потом: это мой прямой путь, то есть следуйте пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а не путями различными, уводящими от пути прямого. Итак, здесь в хадисе «Мен арада», кто пожелает, говорится «Мен арада», кто пожелал, его слова «Васията Мухаммад», завещание Мухаммада, «Васия» – завещание со смыслом «Аль-Ахд», то есть «Завет». И завет не может быть завещанием, кроме как, если там не упоминается что-то важное. Его слова Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его слова Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть посланника Аллаха, это выражение или фраза Ибн Масуда указывает на дозволенность говорить таким образом. То есть сказать «Каля Мухаммад Расулюллах», сказал Мухаммад посланник Аллаха, или можно сказать просто завещание Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и это не отрицает и не противоречит словам Всевышнего, где говорится: وَلَا تَجْعَلُ دُعَاءَ رَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا, где говорится, Аллах говорит: и не зовите посланника, и не упоминайте его так же, как вы упоминаете или зовете друг друга. То есть не так там: «Эй, Мухаммад, иди сюда», не так: «О, посланник Аллаха», и так далее. Но здесь Ибн Масуд упоминает его в уважительной форме, и оно не противоречит. Потому что звать посланника Аллаха имеется в виду «мунадату», то есть звать его спокойно, тихо. Или, то есть, в данном случае не кричать имеется в виду, когда зовешь посланника Аллаха, зовешь тихо. «Уля такулю индаль мунадат», то есть, когда зовете, не говорите «Эй, Мухаммад», но скажите «О, посланник Аллаха». Что касается Аль-хабар сказуемого, то он имеет более широкое значение со стороны требования или просьбы, и поэтому разрешается говорить «Ана табиун ли Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям». «Я следую Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям». Или «Аллахумма салли аля Мухаммад, ва ма ашбаха далик». Или можно говорить «О Аллах, благослови Мухаммада» и там подобные вещи. То есть с уважением чего-то, что относится к Мухаммаду, саллаху алейхи ва саллям, в таком случае можно использовать «Я последователь Мухаммада», даже если не скажешь «посланника Аллаха» там, и так далее. Или если делаешь на него дуа. И также его слова «завещание, на котором стоит его печать, аль-хатам», со смыслом «тауқия», как роспись. Как будто он подписался, то есть настолько важная вещь. И также его слова «завещание Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям», это завещание, которое на самом деле не написано с печатью. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставлял в завещании ничего. То есть здесь не имеется в виду под завещанием реальная бумага там с, например, текстом и печатью внизу, имеется в виду завещание, как наказ посланника Аллаха, веление. И это указывает на то, что Абу Джухайфа, однажды, как Абу Джухайфа спросил Али ибн Аби Талиба, оставлял ли посланник Аллаха завет какой-либо о чем-то. И он сказал ему в ответ «нет». И далее сказал: «Клянусь тем, который расколол зерно и защитил человека невинного, ничего не оставил, кроме понимания об этой книге, которую Аллах дал в этом Коране, и то, что есть в этом свитке». «А что же в этом свитке?» — спросили. Он сказал: «Разум, освобождение пленных, и чтобы мусульманин не убивался неверующим». И здесь не думается и не понимается, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал бы эти аяты, только эти аяты, в качестве частного завещания. Но Ибн Масуд, радиаллаху ан, считает, что эти аяты включают в себя всю религию. То есть, когда упоминается аят «Не предавайте Аллаху в сотоварища никого», то это завещание имеется в виду под этим, что оно включает в себя основной аят, включающий в себя и другие предписания. Потому что единобожие «Не предавайте Аллаху в сотоварища» — это основной закон ислама. Затем оттуда исходят все остальные. От его действительности действительно все остальные дела человека. Это как будто завещание, на которое поставил печать посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и оставил для уммы. Это великие аяты, над которыми, если поразмышляет человек и будет действовать согласно этим, то он приобретет три основных полных качества. Это разум, это поминание Аллаха и богобоязненность. И также его слова: «Так пусть же прочитает слова Всевышнего» и так далее, имеется в виду аят, который мы упоминали. «Так пусть же прочитает», то есть если хочет узнать о завете, «так пусть же прочитает этот аят». Далее хадис от Муаза ибн Джабаля, радиаллаху ан, который сказал: «Я сидел позади пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на Ишаке, и он сказал мне: «О Муаз, атадри ма хакку Аллах аль-Айбад, знаешь ли ты о праве Аллаха на своих рабов? И знаешь ли ты о правах рабов на Аллаха?» Я сказал: «Аллаху и посланнику этому лучше». Он сказал: «Права Аллаха на своих рабов, то есть то, что Аллах заслуживает от своих рабов, чтобы они поклонялись ему и не предавали ему ничего в сотоварищи». То есть его слова: «Ма хакку Аллахи аля аль-ибад», что же заслуживает Аллах, каковы же права Аллаха от своих рабов, то есть чем Аллах их обязал, и что они должны, и как они должны обходиться с Аллахом, относиться к Аллаху. И он задал вопрос Муазу в вопросительной форме. Он делал так, чтобы притянуть внимание его сердца на 100%, чтобы он понимал, что говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что когда люди говорят резко и начнут разговаривать, и люди по привычке говорят «а», там, переспрашивают: «Что? Что ты сказал?» там, с таким этим. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы такого не было, по мудрости, как пророк, всегда спрашивал сначала. притягивал внимание человека полностью, чтобы он внимательно слушал, а потом говорил. Итак, каковы же права, как они должны, то есть права, то есть каким образом они должны относиться к Аллаху? А сами рабы Аллаха не могут Аллаха обязать чем-то, потому что Аллах либо он обязует себя сам и обязует их, обязует себя соблюдать права рабов Аллаха. Аллах Всевышний говорит, что Аллах предписал самому себе милость. Обязал себя милостью или предписал себе милость Аллах, что если кто-либо из вас совершит какое-либо плохое дело по невежеству, то есть по незнанию, затем покается после этого и исправит ситуацию, то Аллах прощающий, милосердный. И Аллах, субхану ва тааля, сам себя обязал оказывать милость тому, кто совершил грех по невежеству, по незнанию, не желая этого делать, то есть специально человек повел себя по-плохому, затем покаялся и исправился, то Аллах прощающий, милосердный. И катаба предписал, то есть обязал себя. И далее, права рабов на Аллаха. Какие права есть у рабов, у людей из сотворений Аллаха, если они поклонялись Аллаху? Аллах говорит, их права на меня, чтобы я их не наказывал, я не наказывал того, чтобы я не наказывал того, кто не делал ширка, кто не предавал ко мне никого в сотоварищи. Я сказал, о посланник Аллаха, не обрадовать ли мне людей об этом? Он сказал, «Ла тубаширухум фаяттакилу». Он сказал, нет, не рассказывай им об этом, иначе расслабятся. Приведен хадис в двух сборниках. Итак, это право, которым Аллах наделил своих рабов и обязал себя исполнять это как милость Аллаха на них. И это милость Аллаха, потому что Аллаха никто не может обязать. Он сам себя обязует. И поэтому не думай, если, например, услышав слова, тот, кто не предавал ему в сотоварищи ничего, что это просто поклонение. Потому что здесь такдир, то, что подразумевается, то есть тот, кто поклонялся ему, не просто не предавал в сотоварищи, а тот, кто поклонялся ему и не предавал ему в сотоварищи ничего. То есть не подумай так, что то есть достаточно не предавать ему в сотоварищей, и этого достаточно. Нет, имеется в виду, хоть и не упоминается тот, кто ему поклонялся и не предавал ему в сотоварищи. Совершал, то есть, предписание Аллаха и не предавал ему в сотоварищи. И это то, что понимается из слов права рабов. Хаккуль-ибад. И тот, кто имел описание аль-убудия, то есть как посвященный раб Аллаха, то есть который подчиняется Аллаху, послушный раб Аллаха, он тот, который является поклоняющимся. Тот, кто не поклоняется Аллаху и при этом не предает ему никого в сотоварищи, будет ли он наказан? Ответ – да. Потому что такой человек будет подвергаться наказанию, хоть и прямо не упоминается о том, кто поклонялся. Потому что право – это то, что включает в себя. Не предавать Аллаху в сотоварищей, не поклоняться наряду с Аллахом, имеется в виду. Не предавать Аллаху в сотоварищей, то есть не поклоняйся наряду с Аллахом никому. Это означает, что ты должен поклоняться Аллаху, но при этом не поклоняться никому. И поэтому то, что там имеется в виду, тот, кто поклонялся Аллаху и не предавал ему никого в сотоварищи. И это указывает, на это указывают две вещи. Первое – его слова «права рабов». То есть тот, кто был описуем качествами праведного человека, праведного раба Аллаха, то он обязан быть поклоняющимся. Второе – это то, что идет напротив этого, из того, что упоминалось, «Айя'будуху», чтобы, то есть уже сказано было об этом, чтобы он поклонялся ему и не предавал ему в сотоварищ. То есть аят, который упоминался ранее из завещаний пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, где Ибн Масуд упоминал, что тот, кто хочет узнать завещание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, то пусть прочитает аят, где говорится, чтобы он поклонялся ему и не предавал ему в сотоварищи никого. То есть недостаточно просто не делать ширка многобожие, но нужно еще поклоняться Аллаху. Это то, что имеется в виду. Поэтому, когда говорится «Ля тушрику бихи шайя», «Аифиль ибада», говорит. Поэтому, когда говорится «Не предавай Аллаху сотоварища никого», то есть не предавай в поклонении. Поклоняйся – это обязательно, без этого не зайдешь в рай. Вместе с этим «Не предавай Аллаху сотоварища». Почему же, то есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Не рассказывай об этом», когда тот попросил рассказать людям, он сказал «Не рассказывай, иначе они расслабятся», то есть они поймут, могут понять неправильно, что если поймут, что зайдет в рай каждый, кто не делал ширка, то кто-то может оставить поклонение, думая, что достаточно просто не делать ширка. То есть не рассказать ли мне об этом людям, то есть не промолчать или рассказать людям. И такая конструкция, когда хамза, то есть вопросительная частица «разве», и затем, когда приходит харфуль атф, «атф», то есть «союз», затем «предложение», «аль-джумля», то у ученых по грамматике в данном случае два мнения. Первое, что между этим вопросительным или вопросительным словом «разве» или «хамза а» и «союзом», который приходит там, это союз, который опущен в данном случае, подразумевает то, что соответствует этому случаю. Его, то, что здесь подразумевается. А аскуту фаля убаширу нас. Фаля убаширу нас. То есть промолчать ли мне и не рассказывать людям? Потому что он сказал просто не промолчать ли мне об этом? Не рассказать? Нет. Он сказал, афаля убаширу нас, убаширу нас. Он сказал, не обрадовать ли мне людей? И в конструкции арабского языка здесь имеется в виду опущенный смысл, который подразумевается в полном его смысле, если это сказать словами, мне промолчать и не рассказать ли мне людям? С таким смыслом. Это снова грамматический нюанс, это не так важно. Второе, что здесь у нас идет... И далее говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нет, не рассказывай им об этом, не радуй их этим. И здесь «ля» не приходит со смыслом «нахья», именно запрещение. И смысл хадиса, что Аллах не наказывает тех, кто не предавал ему в сотоварищи никого. А что касается грехов, то они прощаются, если человек исповедовал единобожие в полном смысле. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил им ему рассказывать другим людям, чтобы они не полагались на эту радостную весть, потому что они могут не понять его смысл полностью. Потому что исполнение единобожия наилучшим образом требует, чтобы человек остерегался грехов. Потому что человек, который не понял единобожие нормально, он может подумать, «О, если я буду соблюдать единобожие, поклоняться Аллаху и совершать грехи, и зина, и что угодно, то Аллах мне все равно простит». Нет. Потому что новички, которые были среди сподвижников, которые только недавно принимали ислам, могли неправильно это понять. Ведь он касался, этот хадис, когда он говорит «не рассказывай им», имеется в виду тем, кто новый в религии. Они большим сподвижникам, они это понимали и сами. Но тот, кто по-настоящему понял единобожие, то он сам будет избегать грехов. Потому что грехи, они... происходит из-за страстей человека. А страсть – это тоже вид ширка, многобожия. Аллах Всевышний говорит, «Афараэйта маниттахада илахаху хава». Аллах говорит, «А разве ты не видел того, кто взял божеством свою страсть?» Страсть свою сделал божеством. То есть это малый ширк или малый грех, может быть. То есть тот, который ставит свою страсть, свои грехи во главу угла. Он ставит его на... выше, чем за предписание Аллаха. И почему этот хадис упоминается в данном случае? Оно указывает на достоинство единобожия. И что истинное единобожие, которое по-настоящему понимается и соблюдается на практике, это то, что спасает человека от наказания Аллаха. На следующем уроке, иншаллах, обсудим некоторые масаиль, вопросы. Дополнение, иншаллах, здесь завершим сегодня. Субханака Аллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфируку ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.